Глава 13. Еще как может. Утром, не успев позавтракать, я бегу в туалет и несколько минут провожу над умывальником. Когда поднимаю голову, навожу взгляд в зеркало, то будто в прошлое возвращаюсь. Меня точно так же колбасило во время беременности. Я не могла ни есть, ни пить. Все сразу выходило наружу. Неужели? Жалко, под рукой нет теста, чтобы проверить. После первой встречи с гинекологом поняла: он мне больше никогда не понадобится. Мамочка позаботилась о моей стерильности. Но сейчас... Провожу руками по влажному лицу и выдыхаю. Сейчас одна упаковка мне бы не помешала. Посмотрев еще немного в свое бледное отражение, лезу в душ и смываю с себя нахлынувшую слабость. Потом все-таки немного перекусываю и спешу в центр, на курсы, оплаченные гестами. Я не могу их подвести, они в меня верят. Дорога занимает почти полчаса. Чертовы пробки. Час пик. Я захожу в учебную аудиторию Центра подготовки специалистов разного уровня и направлений с легким волнением. Все 7 человек оборачиваются на мои шаги. Как неловко. Быстро сажусь за компьютерный стол и снимаю верхнюю одежду. Мужчина-педагог показывает на интерактивную доску, на которой указан весь алгоритм действий. Я все выполняю и, наконец-то, забываю обо всем, что творится в моей жизни. Включаюсь в лекцию и внимательно слушаю об истоках зарождения рекламы. Спустя 2 часа нас отпускают. Я выхожу из аудитории следом за девушкой с модной короткой стрижкой. Те, кто позади меня, обсуждают вводное занятие и говорят, что дальше будет интереснее, подключат онлайн-встречи. Я это пропустила, поэтому вслушиваюсь в каждое их слово. В фойе многолюдно. Видимо, не только у нашей группы закончилось обучение, но и у всех остальных тоже. Я замечаю кофе-автомат и спешу за капучино. Очень хочется прогуляться по морозу со стаканчиком горячего кофе. Ставлю стаканчик в специальное углубление, оплачиваю и слышу звоночек пришедшей смс-ки. Лезу в сумку за телефоном, не отходя далеко. «Миша, ты дома?» «Я». «Нет». «Миша, отлично, не возвращайся пока. Я напишу, когда будет можно». Я. Что за бред? Что ты опять устраиваешь? Миша. Просто доверься мне. Довериться предателю? Ха! Я. Я не вернусь, потому что мне надо заехать в офис. Это не значит, что я выполняю твои приказы. Миша. Окей. Все, больше сообщений не приходит. Я прячу телефон и иду на выход, забыв о кофе. Мише по щелчку пальцев удается испортить мне настроение. Но мне действительно нужно в пиар-престиж. Витя пообещал попросить бухгалтера выдать мне аванс. Стыдно? Очень. Однако я приму деньги. Они мне нужны сейчас. Хотя бы для того, чтобы показаться нормальному гинекологу. Получив аванс, я остаюсь до конца рабочего дня. Марта и Олеся утверждают, что пока идет обучение, я могу не появляться. Но это недопустимо. Витя с Кристиной и так слишком много для меня делают. Не хочу показаться им наглой и неблагодарной идиоткой. «Пока-пока, пчелка Майя!» Улыбается Леся и ныряет в стеклянную дверь. Марта ушла 5 минут назад. Я прибираю бумаги, выключаю компьютер и с легким сердцем одеваюсь. Неплохо было бы поужинать и чем-то более сытным, чем овощной салат с курицей. Подумав о запеченном мясе, слюну сглатываю. Да, я определенно очень голодная. Поэтому, покинув агентство, еду домой. Недалеко есть супермаркет. Куплю все, что необходимо, и приготовлю себе самый вкусный ужин. Только проявить кулинарные способности не получается. Когда я подхожу к дому с 2 пакетами продуктов, то вижу ту самую бандитскую парочку, которая тащила меня в машину. А с ними 2 мужчин постарше, и они не менее пугающие. Вроде бы незаметно пячусь назад и теряюсь за заснеженными кустами. Через 10 минут уже сижу в такси. Машина везет меня в наш с Мишей дом. Я хочу знать, что происходит, что за странные СМС он мне шлет. И какого черта амбалы снова меня караулят? Приехав на место, долго не могу выйти из салона. В окнах коттеджа горит свет, а значит, Миша здесь. И, возможно, не один. Сердце барабанит незнакомый бит. «Девушка, у меня новый заказ», — говорит водитель. «Извините». Дергаю ручку и вылезаю. Ноги машинально несут к калитке. Она не заперта. Открываю, захожу во двор и окончательно распадаюсь на мелкие осколки. Воспоминания волной захлестывают. Медленно иду к пристроенной веранде и поднимаюсь по ступеням. Практически бесшумно попадаю в просторную прихожую. Оттуда в гостиную. Миши не видно. Зато слышно и видно Нину. Я молниеносно прижимаюсь к стене и затаиваю дыхание. Она болтает по телефону, очень эмоционально и грубо. «Я не поняла, какие менты? Вы что там, охренели совсем? Я за что вам плачу?» На том конце линии только шипение, больше ничего не разобрать. «Да, я хочу, чтобы моя дочь обосралась по полной. Звонила и умоляла о пощаде. Просила пожалеть ее, слышите?» Я зажимаю рот рукой. «Ненавижу. Гадина!» «Так, делайте, что хотите, но Маринка должна сильно наложить в штаны. С Михаилом и папкой, которую он взял, я лично разберусь. Понял?» Похоже, она получает желанный ответ и тут же прекращает разговор. Скрестив руки, расхаживает от одной стены к другой стене. Я стою неподвижно. Пытаюсь осмыслить ее слова. Ей надо уничтожить меня. Услышать мои мольбы и увидеть слезы страдания. Как я уже говорила, ей всегда мало. Всегда. Сделав над собой колоссальное усилие, тихо передвигаюсь к входной двери. Не глядя, обвиваю пальцами ручку и тяну на себя. Но дверь широко распахивается, и я чуть не отлетаю на 2 метра. Миша смотрит на меня удивленными глазами, а из гостиной вылетает Нина. В ее глазах грозовое отчаяние и ярость. И я между ними двумя в ловушке. Нина прищуривается. Она понимает, что я все слышала, и что не выкину это из памяти. «Что ты здесь делаешь, Марин?» — спрашивает муж, убивая Нину одним только взглядом. «Твоя женушка снова устроила мне скандал. Обвинила во всем, что можно, и пригрозила убить. Она угрожала мне, любимый!» — верещит Нина, превратившись в запуганную овцу. «Сделай что-нибудь!»